Глава вторая. К Нарску Андрей подошел перед рассветом. Он мог бы войти в город, но что ему было делать ранним утром на пустынных улицах, когда все еще спят, а магазины и лавки закрыты? Он должен был найти работу. Какую? Еще не знал. Что он умел лучше всего? Полоть сорняки на огуречной грядке. Носить воду и рубить дрова. Драться и убивать людей. «Невелик выбор», — усмехнулся он. «Или грязная тупая работа, или возврат к своему черному прошлому. Вот только наемным убийцам я больше не буду. А кем тогда? Ну, можно пойти в армию. Есть же у них армия в самом деле. Видимо, есть. А если тебя пошлют собирать людей для принесения их в жертву на алтаре сатаны, пойдешь? Взбунтуешься? Тут тебе и конец. Кстати, а кто меня возьмет в армию-то? Я же не умею фехтовать на мечах или саблях. Идти в рекруты с молодыми парнями. Стремно как-то. А СВД мне вряд ли выдадут. Калашников тоже. В телохранители податься? А кто меня возьмет телохранителем? Я же никто и звать меня никак. Кто доверит свою жизнь никому неизвестному мужику? Ладно, там будет видно. Пока что надо переждать несколько часов, до тех пор, пока город проснется. Андрей зашагал к ближайшему лесу, на вид не сильно загаженному. Впрочем, оказалось, что впечатление было обманчиво, и он долго искал незагаженный участок. Как всегда и везде, горожане мало заботились о чистоте предместий и выкидывали мусор, где попало. Обозлившись, он выматерился и решил все-таки переночевать на постоялом дворе. Денег у него было мало, но не валяться же в строительном мусоре, собачьем дерьме и лошадиных яблоках. Постоялый двор он обнаружил недалеко от городских ворот. Купцы, или просто приезжие, не успевшие попасть в город засветло, могли переночевать здесь за небольшую плату. Впрочем, Андрею плата небольшой не показалась, и снять комнату на несколько часов за 2 серебряника он отказался. После недолгой торговли ему было предложено спать в конюшне на сеновале за 3 медяка. Дорого, конечно, но делать было нечего. И вскоре он уже лежал на 2-м этаже огромной конюшни, положив себе под голову охапку сена. Внизу фыркали лошади, пахло конским потом и навозом, и запах этот почему-то казался ему таким уютным и успокаивающим, как будто он был в родном доме. Огромные животные переступали копытами, вскрапывали во сне. Уснул и Андрей, утомившись за время ночной многокилометровой прогулки. Проспал он 5 часов, затем резко, как по команде, вскочил, отряхнулся и пошел к лесенке, ведущей вниз. На постоялом дворе кипела жизнь. Суетились мальчишки, таскающие воду лошадям и на кухню. Купцы, проспавшие ранний выезд, покрикивали на конюшах, запрягающих лошадей. Андрей, не обращая внимания на суету, направился к воротам Нарска. 100-тысячный город был окружен мощной крепостной стеной, построенной, скорее всего, очень давно. Еще ночью Андрей заметил, что ворота крепости были открыты, но не очень удивился. Может, просто устал, чтобы об этом думать, и хотел спать. Теперь же он вспомнил этот факт. Из книг он знал, что на ночь крепости обычно закрывали ворота, с тем, чтобы открыть их в определенное время утром, пропуская всех за пошлину. Тут и пошлины никто не взымал, все проходили свободно. Вот только смотрели стражники на каждого входящего в город и выходящего из него очень внимательно. Андрей решил, что эти ворота что-то вроде КПП, служащие для того, чтобы фиксировать поток людей. Он взял себе это на заметку. Пройти через КПП незаметно было практически невозможно. Он миновал стражников беспрепятственно. Наряд охраны ощупал его внимательными взглядами, но его заурядная внешность не вызвала никаких вопросов. Его волосы отросли, 3-дневная борода ничуть не отличалась от таких же бород каких-нибудь возщиков или разнорабочих. В общем, обычный 40-летний мужик, потертый жизнью. Улицы города были вымощены брусчаткой, и на них было довольно чисто. Скоро Андрей понял, почему. На каждом перекрестке он видел людей, подметающих, чистящих, моющих. Приятно удивился. Он ожидал от средневековья грязи, вони, отсутствие канализации, чуму и мор, а тут вот такое. Моют мостовую, понимаешь? Потом присмотрелся, а люди-то в железных ошейниках и клеймо на щеке. Его передернуло. Вот и он бы так же в скорости выскребал и надраивал мостовые. И улицы уже не казались ему таким великолепными и достойными подражания. А лучше бы воняли. Вокруг суетился народ. Толкали свои тележки зеленщики. С грохотом проезжали крытые повозки и кареты, сверкающие позолотой, с важными, как крысы в Золушке, кучерами на облучках. Они щедро рассыпали по улице удары кнута, стараясь зацепить как можно больше прохожих, как будто от этого зависел их социальный статус. Прохожие молча или с руганью уворачивались от кнута и колес. Степень возмущения зависела от статуса проезжающего и наличия охраны в кильватере кареты. Обложив матом важного господина, можно было получить и саблей вдоль спины. Такой случай произошел буквально на глазах Андрея. Кучер одной золоченой кареты с громадными в рост человека колесами ударил кожаным кнутом прохожего, несущего корзину с овощами, за то, что тот недостаточно быстро уступил ему дорогу. Прохожий скривился от боли и покрыл и кучера, и карету с разъезжающими богатыми уродами великолепной матерной тирадой. Тут же налетела конная охрана богатея, и мужика забили саблями. Слава богу, хоть плашмя, а не посекли остриями. Однако и этого хватило. Мужчина остался лежать на мостовой, обливаясь кровью, без сознания, а его товары с корзинки расхватали с хихиканьем оборванцы из ближайшей подворотни. Люди равнодушно шли мимо лежащего на мостовой мужчины. Ну, сдох и сдох, что с того. Завтра и мы сдохнем, какое нам дело? Один из оборванцев подбежал и стал шарить по карманам и за пазухой лежащего. Тут уже Андрей не выдержал и, подойдя сзади к мародеру, с силой врезал ему сапогом в копчик. Тот взвыл от боли и улетел под ноги своим соратникам, где и приземлился вполне благополучно. Возможно, сломал одну из своих мерзких ручонок. Шпана в подворотне, как и в мире Андрея, стала возбухать. «Эй ты, козел! Чего тут распоряжаешься? Парни зашиб, придется заплатить за ущерб!» Андрею было противно смотреть на эти мерзкие рожи. Он подумал: «Шоколята, попались бы вы мне где-нибудь на войне, на куски бы порезал паскуд». Потом лицо его просветлело. «А что, не на войне, что ли?» Он шагнул к ним, на ходу доставая здоровенный тесак. Но ублюдков как ветром сдуло, как только из-за пазухи показалась рукоятка оружия. Эти порождения улиц прекрасно знали, когда выступать, а когда сматываться. Холодная ярость отступила. Андрей вернулся к лежащему на мостовой мужчине и услышал, что тот постанывает. Заниматься с ним Андрею было некогда. Он и так припозднился из-за своей ночевки, за которую отдал аж 3 медяка. Потому решил, оттащу его с прохожей части к стене дома, посидит, оклемается, да и пойдет по своим делам. Так он и поступил, однако не успел повернуться и уйти, как услышал за спиной хриплый голос. «Постой, уважаемый, не уходи. Помоги мне дойти до дома, и я боюсь, что меня снова ограбят и забьют. Помоги. Я заплачу тебе 5 медяков. Серебряник дам. Только доведи». Мужчина закашлялся и снова стал заваливаться на бок. «Деньги с него брать, конечно, грех», — подумал Андрей. «Но и бросать его тут, рядом с этой шпаной, еще больший грех. Опять меня испытывает Господь. Так и придется тащить. Весь перемажешь с крови, мать его за ногу». Он вернулся к полулежащему у стены дома мужчине. Того уже, пока Андрей раздумывал, вырвало на мостовую. «Да ну что за день начался?» — с отвращением буркнул Андрей. «Мне только блевотины еще не хватало. Цепляйся за шею, Аника воин, и показывай, куда идти». Стараясь не обращать внимания на вонь, исходящую от пострадавшего, на кровь, заляпавшую его куртку, он поднял мужчину, перекинул его руку через свое плечо и пошел вперед, под разочарованными взглядами уличной шпаны, державшейся в почтительном отдалении. Мужчина тяжело дышал, и его все время тошнило. Андрей уверенно определил: тяжелое сотрясение мозга. Да и не мудрено, если вспомнить, как его по голове истово дубасили саблями охранники олигарха. Идти пришлось довольно долго, минут 40, не меньше. Пострадавший старался передвигать ноги, но глаза его закатывались, и он время от времени норовил потерять сознание. Наконец они дошли. Мужик ткнул пальцем в вывеску. «Серый кот». Это было какое-то питейное заведение. И, ввалившись в него вместе с раненым, Андрей, как и ожидал, увидел стойку бара, деревянные столы с поцарапанными лакированными крышками, людей, поглощавших какую-то еду и пивших пиво из глиняных кружек. То, что это было пиво, Андрей определил сразу. В воздухе витал густой запах пролитой пенистой жидкости, знакомый ему по многочисленным пивным на земле. Этот запах нравился ему. Запах хлеба, запах хмеля, запах мужской компании. Он любил иногда отправиться в народ, пойти в какую-нибудь забегаловку, где продавали разливное пиво, и пить его, заедая сушеной воблой с красной горьковато-соленой икрой, слушая разговоры раскрасневшихся мужиков, обсуждающих последний футбольный матч, проклятых пиндосов, сующих нос не в свое дело, и продажных поляков, давших разместить пиндосские ракеты у нас в прихожей. Такие выходы в народ были для него чем-то вроде релаксации. После них он возвращался в свою берлогу, как будто подзарядившимся. Ему казалось, что вроде как даже у него есть какие-то друзья, с которыми он может выпить, поговорить не только о ликвидации и деньгах, а обо всем, что придет в голову. Не раз и не два такие посиделки или постоялки заканчивались дракой. Кто-то наезжал, кому-то не нравилось, что собутыльник болеет за «Спартак», а не за «Динамо», но все было безобидно, без поножовщины. Так, мордобой на уровне «ты меня не уважаешь». Это его забавляло, тем более, что он каждый раз успевал свалить до появления милиции. Практика, умение не пропьешь. Вот и эта пивнушка была вроде тех зеркалок, штанов и красненьких, в которых иногда зависал. Злачные места частенько имели свои народные имена. Зеркалка – кафе зеркальное. Штаны – кафе без названия, между двух сходящихся улиц на Стрееях. Красненькое – из красного кирпича сложено. Навстречу ввалившейся в пивнушку парочке грозно шагнул вышибала. Парень лет 30, может, конечно, ему было и меньше, но из-за многочисленных шрамов и повреждений на лице трудно определить. Увидев, кого внес на себе вошедший, он закричал. «Матрена, скорее сюда, тут Василия принесли. Побитый весь». Потом обратился к Андрею. «Кто его, грабители?» «Нет, охрана какого-то важного чина. Кучер его кнутом перетянул. Он и обматерил их». «Я ведь ему говорила, не связывайся, сдерживай язык». Дородная румяная женщина средних лет сплеснула руками и распорядилась. «Неси его в комнату. Сейчас я его обмывать буду. Похоже, рана на голове». Андрей и вышибала потащили раненого за барную стойку, где за бочками, бутылками и мешками виднелась дверь в подсобное помещение. За ней оказался длинный коридор, приведший их к нескольким комнатам, располагавшимся справа и слева. В одну из них было внесено тело несчастного бунтаря и уложено на постель. Через полчаса Андрей сидел за столом в пивной. Ел горячее рагу из баранины со специями, запивал холодным шипучим пивом, ласково пощипывающим небо и размышлял о превратностях судьбы. Еще 3 года назад я легко прошел бы мимо валяющегося на тротуаре заблеванного мужика. Его беда, его проблема, зачем вмешиваться? А после монастыря стал мягче, как-то потек, что ли. Не привело бы это к непредсказуемым последствиям. Этот мир не любит мягких и добрых. Василий даже не сомневался, что я помогу ему только из-за денег. Тут не принято помогать просто так. Не проколоться бы на этом. Если будут предлагать деньги, надо брать. Маскироваться еще раз маскироваться. Помни, что ты здесь чужой. Ты здесь враг. Любой неверный шаг, и ты труп. Хорошо хоть что смыл с себя блевотину, а все равно какой-то кислый запах остался. Андрей поморщился, отхлебнув пиво. «Что, плохое пиво?» – заботливо спросил вышибала, подсевший за его столик. Да только вчера вроде новую партию свежесваренного привезли. Не должно было прокиснуть. Нет. Отмывался, а вонь все равно осталась, посетовал Андрей. Как кружку правой рукой подношу к губам, так сразу блевотину чую. Хе-хе, блевотина она такая. Не сразу отмоешь. Ты сам-то откуда будешь? Перешел к делу вышибалу, видимо, решив, что они уже познакомились. Раз блевотину обсудили, считай дружбаны. Я? Андрей мысленно выругался. Болван, легенду не отработал. Я с юга пришел. Работаю еще в городе. Работу? А что делать умеешь? Сразу переключился на животрепещущую тему вышибал. Тут с работой в городе не очень-то хорошо. Всю хорошую горожане делают. Пришлых только на грязную работу берут. И дорого все тут. Комнату снять очень дорого. Хорошо вон хозяин представляет жилье. Мы в комнате вдвоем живем с конюхом Ефимкой. Василий с Матрёной живут, они повара. А хозяина сейчас нету. Он к вечеру приходит, смотрит, чтоб порядок был. Его Петр Михайлович звать. Говори с ним, может, пристроит куда-нибудь. Он так-то дядька неплохой. Тоже не без придурки, правда, но разумный дяхан. И это, смотри по улицам, ночью не болтайся. Можешь или к охотникам за рабами попасть, или тебя исчадия заберут для принесения в жертву. У нас в городе не любят одиноких бродяг. А чем бродяги так насолили исчадием? Скользь нарочито равнодушно поинтересовался Андрей. Хм, ну, они ходят зря, бездельники. А Сагону нужны новые жертвы, чтобы спасти человечество. Ну, ты же сам же знаешь, облегченно засмеялся вышибал. Подкладываешь меня, кстати, меня Петька звать, а тебя? Я Андрей. Скажи, Петь, а что, неужели больше нет работы в городе? Только грязная? Ну, можно в армию пойти. Сейчас вроде войны нету, будешь сопровождать важных людей да разгонять бунтовщиков. Тех, кто против власти Сагана бунтует. Только тебя сразу-то в армию не возьмут, вначале обучать будут полгода. Ничего хорошего, будешь сидеть в казармах днями и ночами, да по плацу скакать. Может, радно. Есть еще одно. Можешь пойти на круг. А что такое круг? Да ты че, не знаешь, что такое круг? Откуда ж ты пришел? У вас там кругов нет. Вышибал недоверчиво прищурился и стал внимательно разглядывать Андрея. Петь, я издалека, из глухой деревеньки, сажал да полол, по огороду ползал. Я и не знаю, про какие круги-то. Наломаешься за день, придешь и спать. Какие там круги? А чего ж сюда подался? Чего дом-то бросил? Грядки, огород? Продолжал подозрительно исследовать Андрея вышибал. У нас мор был. Умерло полдеревни. Чума какая-то. Я избежал в город. Тут искать пропитание. Бывает. Видно, у вас против Сагана были выступления. Вот он вас и наказал. Ну ладно, расскажу. Круг – это когда пойманных еретиков выпускают на круглую площадку, а с ними борются избранные бойцы. Бойцам за это платят деньги, за то, что они убивают еретиков. Они против Сагана бунтовали, вот и страдают. Я тоже работал бойцом в кругу, похвастался вышибал. Пока один еретик чуть меня зрения не лишил, гад злобный попался. Правда, я все равно его убил, боголюба мерзкого, но решил после, больше не буду в круге биться. Лучше вышибалой пойду. Денег поменьше, зато поспокойней. Выкидывай из трактира подгулявших гостей, да и сиди в углу, девок разглядывай. Безопасно, весело, сытно. У Андрея встал в глотке кусок, и он стал сосредоточенно его запивать, проталкивая внутрь. Подумал. Нет, а что я хотел от мира, где правит сатана? Было это все уже. Первых христиан кидали на арену и травили львами. И тут то же самое. Скажи, а какой резон этим еретикам драться с тобой? Вот тот еретик, что тебе чуть глаз не выдрал, он чего на тебя так кидался? Зачем им драться вообще? Ну как зачем? Своих детей и жену защищают. Их же тоже выпускают на арену. Я как его жену и детей подрезал, он на меня и кинулся. Думал, убьет. Вроде худой был, вот как ты. А столько силы оказалось. В вас худых сил таится. Сразу не увидишь. А когда начнешь бороться, иногда и не сладишь. Вот помню, как-то пришел один наемник в трактир. Стали мы с ним на руках тягаться. Андрей слушал болтовню вышибалы, окаменев как скала, и думал. Если сейчас воткнуть тебе нож в глаз, ты, гаденыш, сильно будешь верещать? Господи, дай силы сдержаться. Если сейчас я его положу, мне отсюда надо будет бежать. Но ведь как хочется прирезать ублюдка. Он и сам не понимает, какой он подонок. Ведь, казалось бы, простой парень, даже не злобливый, но ведь тварь. Нет, твари они божьи, они не убивают ради развлечения. Только люди это могут. А ведь я не сильно от него отличался. Ну вот, это и есть круг. Важные господа сидят, смотрят, делают ставки, сколько продержатся еретики. И простой народ пускают. Там есть кассы, принимают ставки. Сколько минут продержится? Один мой родственник как-то целую кучу денег выиграл на одном еретике, бывшем вояке, как оказалось. Он трех бойцов положил прямо голыми руками. Пришлось его исчадием убивать. Напустили на него чуму, он так и сгнил на кругу. Покрылся черными язвами и все хулу на Сагана кричал. Чего-то про Бога, про веру. Мы так смеялись. Лежит, гниет, а все про Бога своего болтает. Не помог ему его Бог. Ну да ладно, ты доедай, а я пойду проверю, как там Василий. Да надо уже за залом смотреть. Народ собирается. Вечером вообще шумно будет. Дождись Петра Михайловича. Он что-нибудь придумает. Вышибал ушел, а Андрей сидел над остывшим горшком с мясом. Есть ему расхотелось. Как мог образоваться такой мир, в котором все перевернуто с ног на голову? И усмехнулся. Ты же сам жил перевернутый, чему удивляешься? Тому, что тут нет морали? Или в такой вот походе жестокости и подлости? Что, на земле такого нет? Ладно, надо укрепиться тут. Обживусь, приму решение, как мне жить. Неужели тут все вот такие подонки, как этот парень? Он посидел еще некоторое время, может, час, может, два, но не замечал течения времени, погрузившись в подобие транса. Прикрыв глаза, он молился и просил Бога наставить его на путь истинный. К концу своих размышлений Андрей пришел к выводу, что послан в этот мир очистить его от скверны. И очистить так, как он умел это делать – убивать. Выжигать каленым железом скверну. Иначе зачем он тут? «Ты Андрей?» «Петька мне сказал, что ты ищешь работу. Это так?» Перед Андреем стоял невысокий полноватый человек лет 50, с седыми, зачесанными назад и покрытыми чем-то вроде масла волосами. Его маленькие умные глаза внимательно обшаривали худую фигуру монаха, как будто оценивая, много ли на нем мяса и пойдет ли он в котел. «Что умеешь делать?» «Поварить? Конюхом?» «Я мало что умею», — признался Андрей. «Могу помогать поварам, нарезать, мыть могу, прибираться или помогать конюху. Я быстро учусь. Могу на повара выучиться. Мне нужны работа и жилье, и я готов работать». «Хм, по крайней мере, честно, не наврал», — приятно удивился хозяин трактира. «Обычно начинают врать, рассказывают о том, какие они знатные повара и управляющие. Потом оказывается, что заправку-то для щей нарезать не умеют. Ну что ж, таких честных людей, как ты, надо ценить. Я возьму тебя разнорабочим, будешь помогать поварам. Таскать воду, рубить дрова, в общем, делать, что скажут. В конюшню тебя не допущу. Пусть конюх сам занимается, это его работа, а ты по кухне и по залу будешь работать. Жалование тебе серебряник в день, плюс питание. Жить будешь... есть у меня комнатка, маленькая, правда, только к кровати встанет. Так что жить будешь один. Это все вещи, что у тебя есть?» Он указал на толстую котомку Андрея. «Да, как-то не обзавелся еще вещами. Вернее, бросил дома». «Знаю, знаю. Петька рассказал мне о тебе. Что ж, давай работай. Пойдем, я тебе твою комнату покажу». Они прошли уже знакомым коридором через подсобку, и вскоре Андрей оказался в маленькой комнатке. И вправду она не вмещала больше, чем узкую кровать, похожую на ту, на которой он спал в монастырской келье. Он был очень рад, что жить будет один. Во-первых, привык к одиночеству. А во-вторых, избавлен от такого соседа, как Петя, с утра до ночи рассуждающего о своих подвигах на круге. Он бы или с ума сошел, слушая это изо дня в день, или придушил бы его при первой возможности. Скорее, второе. Андрей не обольщался, что задержится тут надолго. Если он начнет убивать приспешников сатаны, а он верил, что Господь послал его именно для этого, в конце концов его вычислят и придется бежать или погибать. Вернее всего погибать. И может это и было его искупление. Уже месяц он работал в трактире «Серый кот». Как ни странно, работа мало чем отличалась от его послушания в монастыре. Она была Андрею не в тягость, к тяжелой и грязной работе он привык, не отлынивал, и постепенно трактирная челядь его приняла как своего, за исключением конюха. Этот здоровенный ленивый парень все время старался как-то его задеть, пошпынять, пройтись глупыми шутками по его безотказности и усердию. Как-то раз Андрей проходил с полными ведрами мимо конюшни, на пороге которой сидел конюх Ефим, не упустивший случая в очередной раз высказаться в его адрес. «Эй ты, придурок, иди, прибери у меня в конюшне. Ты ж любишь работать, так иди поработай, подхалим хозяйский. Противно смотреть, как ты все время стараешься угодить, как проститутка. А может, ты не мужик вообще, а шлюха? Пошли ко мне в конюшню, сделай мне хорошо, шлюха». В дверях трактира и возле него собралась толпа зевак. Посетители и случайные прохожие подзуживали конюха, надеясь на бесплатное развлечение. Может, подерутся? Видя такое внимание, конюх вошел в раж. «Шлюха? Ну, иди скорее, я совсем уж распалился. Иди, сделай мне хорошо». Он радостно загоготал, уверенный в полной своей безнаказанности. «А может, хозяину пожалуешься? Ты ему тоже делаешь хорошо? Кувыркаешься, небось, с ним, шлюх». Андрей остановился, подумал секунду и, поставив одно ведро на землю, направился к сидящему на пороге и самодовольно скалющемуся Ефиму. «Распалился, говоришь? Охладись!» И Андрей выплеснул в ведро ледяной воды прямо в лицо негодяю. Тот захлебнулся ледяной струей, ошеломленно заморгал, протирая глаза рукавом рубахи, а потом взревел и бросился на обидчика со всей дури своих 120 килограммов. «Убью, мразь!» Андрей автоматически увел в сторону летящий ему в лицо толстый, похожий на дыню кулак, и встретил нападающего прямым ударом в подмышечную впадину. Видимо, это было очень больно, потому что парень хрюкнул и зажал рукой больное место. После этого Андрей провел серию быстрых, как барабанная дробь, прямых ударов в солнечное сплетение. Конюх свалился на землю, точно подрубленное дерево. Андрей немного подумал и врезал ему носком сапога по челюсти, выбив как минимум 2 передних зуба, чтобы помнил. Потом повернулся, поднял брошенное ведро, подхватил второе с водой и зашагал к дверям трактира. Толпа зевак ошеломленно молчала, и только голос вышибалы послышался от дверей. «Я ж говорил, худые они с сюрпризом. На вид ты не скажешь, а у них в жилах вся сила». Толпа расступилась, пропуская хмурого Андрея, и он продолжил свой путь к кухне. Ему надо было принести еще 10 ведер воды. Он ожидал, что хозяин его оштрафует или выгонит за то, что покалечил его работника. Потому до вечера ходил хмурый и раздумывал, куда податься, если вдруг выпрут из трактира. Петр Михайлович пришел под вечер, как обычно. Он жил в нескольких кварталах отсюда, в обеспеченном районе, где обитал весь средний класс этого города. Андрей все ждал, когда же хозяин позовет его на расправу. Но так и не дождался. Все шло своим чередом, и только поздним вечером он узнал от вышибалы, как трактирщик отреагировал на инцидент. «Хозяин-то чуть конюха не выгнал из-за тебя», смеясь, рассказывал Петька. «Ему передали, что конюх говорил, будто вы с хозяином занимаетесь мужеложеством, а он страх как не любит мужеложцев. Так вот, он чуть конюха не выгнал и сказал, что ты правильно ему три зуба выбил. А ты злой, оказывается. Зачем ты ему зуб-то выбил? Чтобы помнил. И больше не лез, хмуро объяснил Андрей. Он уже жалел, что не сдержался и покалечил глупого конюха. А ты интересный мужик, задумчиво протянул Петька. Где ты так драться научился? Что-то не верится мне в глухую деревню. Что, я не видал, как дерутся бойцы? Может, расскажешь мне правду, откуда ты взялся? Все-все, молчу, не мое дело. Примирительно поднял руки вышибала, увидев, как на лице Андрея заходили тугие желваки. Еще и мне зубы выбьешь. Он засмеялся, не подозревая, насколько близок был к истине. Вечером, лежа в постели и прокручивая в голове то, что видел за день, Андрей укладывал и сортировал информацию, планируя акции, прикидывая, как лучше сделать задуманное, да так, чтобы не засветиться. В общем, занимался тем же, чем занимался и на земле. Он нередко выходил в город, по поручению поваров закупал необходимые продукты, мясо, зелень, крупы. Раньше этим занимался Василий, во время одного из таких закупочных походов Андрей познакомился с ним. Теперь эта работа легла на Андрея, чем тот был доволен практически так же, как и Василий, с облегчением бросивший с плеч груз забот. Андрей с интересом рассматривал город, запоминая пути отхода, расположение улиц, строение домов. Город производил странное впечатление. Не сказать, чтобы в нем не было власти, но жизнь текла как-то по-своему, видимо, по принципу «чем хуже, тем лучше». В глаза бросались лавки, торгующие наркотиками, их было очень много, как и курилин, где зависали те, кто не мог выносить своей жизни. Эти люди отдавали все свое имущество, а частенько и домочадцев за понюшку наркоты, превращаясь в ходячих мертвецов. В конце концов, будучи не в силах заплатить за наркотик, они отдавали себя за определенное количество доз в рабство тем же наркоторговцам, которые потом перепродавали таких ублюдков в храмы сатаны, где исчадия приносили их в жертву своему кумиру. По улицам ходили женщины и мужчины, открыто предлагающие себя прохожим. И не в определенных кварталах, а везде, в обеспеченных, бедных и богатых. Они отличались только качеством. В бедных кварталах вряд ли взяли бы одетого в обноски мужеложца, а вот в богатых – пожалуйста. Андрей сам видел, как золоченая карета остановилась рядом со смазливым раскрашенным парнем, откуда высунулась рука, и мужеложца, счастливого, улыбающегося от внимания сильного мира сего, поманили внутрь. Андрей частенько пробегал мимо этого места на базаре, но больше этого парня никогда не видел, хотя раньше тот частенько прохаживался по тротуару. Возможно, он нашел себе богатого спонсора, а возможно, Андрей слышал и такие рассказы, его использовали для какого-нибудь сатанинского обряда с муками и расчленением. Не раз и не два он собирался зайти в храм Сагана, посмотреть на службу этих исчадий, но так и не смог себя заставить это сделать. Он боялся не сдержаться, как-то выдать себя, разнести этот вертеп и погубить свою миссию. Все, что он пока что делал, это определял расположение храмов, наблюдал, когда в них заканчивается служба, куда исчадия отправляются потом. В городе было 10 храмов Сагана, и в них служили примерно по 10 исчадий. При достаточном усилии, прикидывал Андрей, можно перебить всех исчадий за... Глупо планировать какие-то сроки. Как получится, так получится. А дальше что? А дальше убивать этих исчадий, что тут появится. И они побоятся тут появляться. Параллельно надо заняться торговцами наркотиками. Этих тварей точно надо уничтожить. Это пособники сатаны. Итак, служба в храмах проходит с 11 вечера и до полуночи, то есть черное месса. В остальное время они по своей воле устраивают различные молебны. Но на мессу они обязаны являться, по очереди, видимо. Видимо? А откуда видимо-то? Он выругал себя. Что, хватку потерял? Нужен язык. Нужно поймать какого-нибудь исчадия и хорошенько допросить. И он будет первым, от кого я очищу этот мир. Без допроса этого порождения зла невозможно поставить работу инквизитора как следует. Когда? Да хоть сегодня. храм ближе к окраине, в полночь закончится месса. Полчаса они будут собираться. Выследить одного из них, оттащить в безлюдное место и допросить. Пора начинать, хватит присматриваться. Вечер начался как обычно. Андрей помогал на кухне, таскал воду и нарезал овощи, передвигал бочки с маслом и вином, подтаскивал дрова и выкидывал золу в яму за конюшней. В общем, все как всегда. Посетителей в трактире в этот день было немного. Погода ясная и сухая, тепло. Если бы был сильный дождь, слякоть или мороз, народу бы набилось столько, что пришлось бы выставлять дополнительные столики. И вот тогда бы началось безобразие. Петька вышибал, рассказывал. Из-за тесноты возникала давка. Люди, возбужденные алкоголем и скоплением народа, начинали вести себя агрессивно. Вспыхивали драки, и вот тут только успеваю уворачиваться от столов, стульев, бутылок. Хозяину приходилось посылать за городской стражей и платить им, чтоб те утихомирили буянов и заставили их оплатить ущерб, нанесенный имуществу трактира. Ближе к полуночи людей становилось все меньше. Они расходились, и услуги Андрея больше не понадобились. Его отпустили отдыхать. Он провел в своей каморке с полчаса, выглянул из нее, чтобы убедиться, что в коридоре нет лишних глаз, и выскользнул из трактира через заднюю дверь. Идти до храма было довольно далеко. Он находился в километрах в трех от трактира, поэтому Андрей перешел на бег. Надо было успеть к окончанию мессы. Да и опасался он, что его отсутствие заметит. В который раз он порадовался, что живет в каморке один, и никто не может засечь его прогулки. Он бежал, стараясь держаться края мостовой. Улицы были безлюдны, редкие прохожие прятались при приближении бегущего незнакомца. Кто знает, что у него на уме. В подворотнях копошились темные фигуры. То ли бандиты, то ли охотники за рабами. Впрочем, частенько и те, и другие были единым целым. Эти бандиты не успевали отреагировать на его появление, и он пробегал мимо их удивленных физиономий, как ночная тень. Оделся Андрей в темную одежду, а лицо завязал тонким платком, по типу того, как завязывали его киношные ниндзя. Ни к чему было светить свою физиономию на каждом углу. Скорее всего, после убийства исчадия, а особенно нескольких убийств, будут вспоминать и сопоставлять, кто ходил ночью, кого видели. И вот тогда всплывет информация о некой тени, пробегавшей по улицам города. «Ну и пусть», — подумал Андрей, размеренно дыша и ритмично передвигая ноги по мостовой. «Все равно лица не видно, а болтать можно все что угодно». Минут через 15 он уже стоял в подворотне у храма Сагана, наблюдая за дверями. Служба закончилась не так давно, а значит, исчадия покинут храм минут через 15-20. Однако уже спустя 10 минут он заметил, как дверь храма отворилась, и из нее вышел исчадие в темно-красном одеянии, запер огромным ключом замок и спокойно пошел по улице. В голову Андрею стукнула мысль: а если... почему бы и нет? Он тихими шагами, прячась в тени заборов, отправился следом за приспешником Сагана. И, уличив момент, спринтерским броском кинулся к нему и оглушил ударом по затылку. Проверив пульс, удостоверился, жив скотина. Огляделся, все спокойно. А легко, словно это был не 70-килограммовый мужик, а сверток одеял, поднял сатаниста, перекинул через плечо и быстрым шагом пошел к храму. Опустив исчадие у входа, сорвал у него с груди ключ, отпер дверь, механизм замка сработал неслышно, как будто был смазан маслом. Подумалось, все-таки кое-какая техника тут есть. Не весь прогресс придушили, видимо. Вот сейчас и узнаем, что тут происходит. Толкнув дверь, Андрей вошел в храм, волоча за собой, как мешок картошки, бесчувственное исчадие. Затем запер дверь изнутри и осмотрелся. Храм был темен. Не горели лампады у икон с изображением Сагана. Потухли курильницы. Только в воздухе витал какой-то неприятный запах, то ли тлена, то ли нечистот. Андрей сорвал висящий перед иконой светильник, поставил его на столик и поискал глазами кресало. Нашел, хотя в храме было очень темно. Глаза уже привыкли к темноте, при том, что на улице фонарями не пахло. Взял кусок кремня, металлический брусок, и стал истово высекать искры на кусок ваты. Наконец тот затлел. Андрей подул на него и появившееся небольшое пламя поднес к масляному светильнику. «Ну, слава тебе, Господи! Как меня бесит в этом мире отсутствие нормальных человеческих спичек! Неделя понадобилась, чтобы я навострился обращаться с этим дурацким кристаллом!» На полу застонал Щадия, видимо, потихоньку приходил в себя. И Андрей озаботился тем, чтобы тот не доставил ему неприятностей. Он нашел какие-то полотенца в подозрительных бурых пятнах и крепко связал тому руки и ноги так, что Щадия при всем желании не смог бы высвободиться. Руки были за спиной, а ноги плотно связаны и притянуты к рукам ласточкой. Закончив, Андрей сел на стул с высокой спинкой, вытянул ноги и стал дожидаться, когда сатанист очнется. Ждать пришлось недолго. Тот уже минут через пять открыл глаза, непонимающе посмотрел на Андрея вокруг и спросил хриплым голосом. «Это что еще такое? Как ты посмел, червь? Ты же умрешь за это в муках. Сейчас же освободи меня, и я дарую тебе легкую смерть во имя нашего господина». «Послушай меня, исчадие», — спокойно сказал Андрей, глядя на лежащего у его ног жреца. «Сейчас ты, червь, а не я. Ты в моей власти, и во имя Господа нашего я хочу с тобой поговорить. От твоих ответов будет зависеть, умрешь ты в муках или легко. Не заставляй меня прибегать к средствам, которые развяжут тебе язык. Мне это глубоко неприятно, но я это сделаю». «Ты, червь, сделаешь? Да ты ничего не можешь сделать. О, Саган, убей этого червя! Пусть он покроется язвами и умрет в муках. О, Саган, убей его!» Андрей внезапно почувствовал, как его серебряный нательный крестик, который он не снимал уже много лет, висящий на шелковой веревочке, раскалился так, что чуть не обжег его грудь. Монах с удивленным восклицанием схватился за него, распахнув рубаху, а исчадие замер с мстительной улыбкой, наблюдая за действием супостата. Андрей достал крестик и ощупал его, ощупал грудь. Нет, грудь не обожжена, нет следов ожога. Крестик был холоден, как и до того. Улыбка исчезла с тонких губ исчадия, и он еще раз попытался сбить монаха заклятием. «О, Саган, господин мой, убей нечестивца, самый страшный из мук!» Крестик в руке Андрея снова нагрелся так, что ему стало трудно держать его, но следов от соприкосновения с телом, с руками никаких. Монах удивился. Видимо, такая реакция при соприкосновении креста с его телом происходила, когда исчадие возносил молитву своему кумиру. Кстати сказать, Андрей вспомнил. Он всегда чувствовал, когда проходил близко к храмам Сагана или к исчадиям, что крестик нагревался, но списывал это на субъективные ощущения. Показалось, мол. И только когда исчадие выплюнул концентрированную злую волю в виде молитвы к Сагану, крест чуть не раскалился. А раскалился ли? Ведь следов-то ожога не было. Андрей окончательно запутался в этом чуде и решил оставить обдумывание до лучших времен. Ну, чудо и чудо. Удобное чудо. Теперь он мог чуять исчадий прежде, чем их увидит. Даже в полной темноте. Даже если они сменят свои обличия и притворятся обычными людьми. А это, ох, как важно. Исчадий заметил его манипуляции с крестиком. «Ах, вот оно что! Один из боголюбцев объявился. А я думал, что мы искоренили вас всех, слащавых рабов божьих. Вижу, нет. Чего тебе надо от меня, нечестивый? Если бы ты хотел убить, давно бы убил. О чем хочешь говорить? Может, я могу чем-то тебя заинтересовать? Деньги? Еще что-то?» «Я хочу знать, почему вы стали служить Сагану. Почему вы стали такими?» «Да ты глупец. Саган — это власть, это деньги, это все в этом мире. И в отличие от твоего бога, он не требует быть его рабом». «Что за чушь? Ты же без его ведома и шагу сделать не можешь. И вся сила у тебя от него. И ты говоришь, что не раб ему?» «Нет, не раб. У нас с ним как бы договоренность. Я служу ему, он платит мне за службу. И, надо сказать, щедро платит. Я могу иметь все, что хочу. Деньги, женщин, лучшие кареты, власть. Могу убить любого по своему желанию. Кроме тех, кто служит великому господину. И мне за это ничего не будет. Я могу сделать все, что не противоречит воле господина. Таковы условия договора. И ты спрашиваешь, зачем мы идем ему в услужение? Ты трижды глупец тогда. Я тебе предлагаю, боголюбец, отрекись от своего бога, плюнь на крест, принеси клятву верности Сагану, и ты будешь с нами в первых рядах у нас. Ты будешь богат, силен, здоров, ты будешь жить 200 лет и больше, как позволит господин. Я не знаю, почему на тебя не действует мое проклятие, но, может, это как раз воля нашего господина. Он позволил тебе пленить меня, чтобы ты уверовал в него. Мы тоже нужны нашему господину. Он питается от жертвоприношений, он любит души людей, особенно души некрещенных младенцев. А уж если удастся поймать боголюбца, тогда его благодарность не знает предела. После принесения их в жертву тело наполняется энергией так, что неделю не хочется есть, а сил не убывает. Он милостив. Он позволит тебе делать все, что хочешь. Ведь мораль – это удел слабых, удел толпы. Мораль требуется тем людям, которые не могут поручиться за свою способность принимать разумные решения. Таково большинство людей, и поэтому большинству нужна мораль. Религия предназначается для большинства, и потому она всегда несет в себе мораль. Поклонение Сагану же предназначено для тех, чей разум выше, чем у большинства людей. Кто готов нести ответственность за свои действия, и кто поэтому в морали не нуждается. Саган, в отличие от твоего бога, старается поднять тебя до уровня бога, предлагая тебе стать богом. Ты можешь карать и миловать по своему усмотрению, ты становишься равен богам. Разве это не соблазнительно? Присоединяйся к нам, и ты станешь богом. Скажи, а откуда в мире взялся Саган? И где он обитает? Как я могу его увидеть? Ищадио улыбнулся, как будто вопрос задал маленький ребенок. Сагана нельзя увидеть. Он нигде и везде. Он появился в этом мире, чтобы показать нам дорогу к истине. Ну где-то же вы взяли эти противные рожи с рогами и копытами? Может, с кого-то срисовали? Усмехнулся Андрей. Где вы взяли образ для изображения своего господина? Ну а где вы взяли портрет своего бога? Мы так его видим, и все. А как вы становитесь исчадием Сагана? Ну, кто вам говорит, что вы исчадие? Мы слышим голос, который нам сообщает. Ты мой. И начинаем творить чудеса. Волей господина. Иногда это происходит в детстве, иногда в зрелом возрасте. Тогда за нами приезжают другие исчадия и увозят в академию. В ней учат, как правильно воздавать почести Сагану, как пользоваться своими способностями, как вести себя соответственно рангу. И ты, когда примешь служение Сагану, возможно, дойдешь до высшего ранга. Чем выше ранг, тем больше у тебя власти. Ты уже сможешь карать и тех исчадий, которые неверно трактуют служение господину. «А у тебя какой ранг?» «Пятый», — с гордостью заявил исчадие. «У нас в городе только двое имеют такой ранг. А всего рангов 10. Ну, давай развяжи меня и прими служение господину». Исчадие подергал руками. «У меня уже руки затекли, совсем их не чую». «Как же ты призываешь меня стать исчадием, если у меня, возможно, нет способностей?» «Вот лживая скотина», — усмехнулся Андрей. «Скажи, много людей ты принес в жертву?» «Не считал. Может, 1000, может, 5. Да какая разница? Разве это люди? Это черви. Люди — это мы, те, кто управляет. Те, кто руководит умами, говорит, что нужно делать. Они должны быть счастливы, что мы их не убиваем, а позволяем жить». Если бы не потребность господина в подпитке душами их детей, мы давно бы их перебили. Ну, кроме тех, оставили бы рабами. У нас тоже есть потребности. Представь только, что тебя целыми днями носят на руках, рабы, вылизывая тебе зад. И это возможно. только надо достигнуть высших рангов. У нас до 8-го ранга ограничения, вынуждены придерживаться законов. Не тех, правда, но все-таки, чтобы не возбуждать излишнюю толпу. Если возникают бунты, то гибнет слишком много материала. Много душ улетучивается бесполезно. Ведь если их убили не исчадие, не на алтаре, то эти души просто пропадают бесполезно. Какова структура вашей организации? Андрей хотел сказать церкви, но у него язык не повернулся употребить это слово применительно к сатанистам. Во главе стоит патриарх. Ниже 9 апостолов 9-го ранга. Из них и выбирают патриарха. Еще ниже 18 апостолов 8-го ранга. Ну а дальше уже все мы. Патриарх и апостолы живут в столице, а настоятели храмов по городам. А вот как я, к примеру. Все? Достаточно? Освобождай меня и прими присягу великому господину. Андрей задумался. Как узнать, откуда все взялось? Как их всех разом извести? Главное, что мне известно, они такие же люди, только с какими-то экстрасенсорными способностями, просыпающимися в определенное время. В мире некогда появилась какая-то сила, которую они обозвали Саган. Сатана это или нет, на самом деле неизвестно. Ясно одно, они получают энергию от человеческих жертвоприношений и проповедуют античеловеческую философию. Такие, как этот тип, замазанные в крови жертв уроды, не должны жить. Возможно, Господь и направил меня сюда, чтобы я их уничтожил, зная, какими способностями к убийству я владею. По мере искоренения ереси, я, возможно, и узнаю, откуда растут ноги у ситуации. Версия такая. Некая сила появилась в этом мире, наделяя способностями некоторых людей. Возможно, какой-то из демонов. Кто-то из этих людей сообразил, что возможно использовать свою силу для того, чтобы захватить власть. Каким-то способом, вариантов много, он сколотил организацию, секту с помощью власть имущих и образовалась секта Сагана. Может быть, вначале богачи и не подозревали, что в конце концов они потеряют контроль над саганистами, а потом уже стало поздно. Они захватили власть над всем миром. Да и чем они мешают? Они, сагонисты, такие же богачи, а управлять чернью с их помощью стало гораздо легче. Вот и имеется в наличии мир зла. Ну что же, свою задачу я понял. Пора приступать к выполнению. Припозднился я что-то. Андрей поднялся с места и на глазах замершего от ужаса исчадия достал из ножен на поясе большой тесак. Сагонист заверещал, засучил ногами, пытаясь отдалиться от страшного лезвия. Но монах неумолимо приближался, схватил того за длинные волосы и полоснул лезвием по горлу. Брызнула темная кровь. Мужчина забулькал, страшно захрипел, задергался и умер, лежа в луже расплывающейся крови. Андрей прошел вдоль стены, сорвал иконы и бросил их на лежащего. Показалось мало. Постарвал еще богохульных картинок, сложил над телом целую поленницу из изъеденных временем и древоточицами деревянных досок. Подумалось, не на настоящих ли иконах писали эти богохульные мерзкие рожи? А что, с них станется. Скорее всего, так и было. Поздергивал масляные светильники, занавески облил маслом и кинул их в кучу. Затем поднес язычок пламени из светильника. Пламя весело затрещало, взметнулось к потолку, выбросило клубы черного дыма. Андрей закашлялся и побежал к двери. Выйдя на улицу, он запер храм на ключ и зашагал к трактиру. Ключ он выбросил далеко от пожарища, закинув его в чей-то сад. Монах был доволен сегодняшней акцией. Он получил много информации, очень ценной. Акция прошла успешно и требовала повторения. Позже. Сейчас он хотел только добраться до постели и лечь спать, а утром обдумает все и разложит по полочкам.